Третья трапеза. Глава первая. В третий раз я ужинал у Якова 12 лет спустя. Два из них я провел в Иерусалимском университете и 10 в коровнике Моше Рабиновича. Моше решил завещать все свое хозяйство мне, но Одет не испытывал по этому поводу никакой досады. Автоцистерна была ему милей коров, и он по-прежнему время от времени отвозил меня к Номе. Теперь я уже не засыпал во время этих долгих ночных путешествий. Я с большим интересом прислушивался к его воспоминаниям, надеждам и мечтам, которые он излагал все так же громко и с поразительной откровенностью, то и дело перебивая их требовательным «Так ты напишешь об этом, Зейде, да?» Я любил ездить с ним и слушать его, и потому не говорил ему, что не намерен выполнить его просьбу. И работать Моше стал теперь много меньше прежнего. Свой участок он сдал в аренду деревенскому земельному кооперативу, а себе оставил только дойных коров и загон для молодых бычков, которых выращивал на мясо. С утра я повязывал старый мамин передник, обматывал голову ее голубой косынкой и принимался за работу в коровнике, на кухне, в доме и во дворе. Своих ворон я не забросил. Один из моих иерусалимских преподавателей, тот рыжий профессор, которому Номи дала прозвище главного ерундоведа, почуял мою нелюбовь к сиденью в лаборатории и склонность к наблюдениям в поле и сумел оценить мою способность взбираться, рисковать и выслеживать. Как-то раз, через несколько месяцев после того, как я бросил занятия и вернулся в деревню, он появился у нас во дворе и попросил провести для него серию наблюдений в долине. В частности, как он сказал, для изучения процесса расселения ворон среди людей и того вреда, который этот процесс причиняет местным популяциям маленьких певчих птиц. К тому времени деревня окончательно разочаровалась во мне. Люди наблюдали за мной, пока я наблюдал за воронами, добавляли к этому мое имя и равнодушие к женщинам, приправляли варево воспоминаниями о моей матери, помешивали, пробовали и по вкусу заключали, что я за человек. В этом обществе, где главным было, сколько борозд ты пропахал и сколько детей ты народил, я тоже считался довольно странной птицей. Так или иначе, но в 1963 году я еще изучал зоологию в Иерусалиме. Я упоминаю об этом исключительно в угоду хронологии, потому что сами эти занятия ничего не добавляют и не отнимают у той истории, которую я пытаюсь здесь рассказать, тем более что я не так уж и преуспел в своих занятиях. В университетских лабораториях мне было скучно. Через окно я видел ворон, которые населяли ближние сосны, высиживая там своих птенцов, и душа моя так и рвалась забраться туда и заглянуть в их гнезда, вместо того, чтобы вглядываться в постылые препараты, лежащие на лабораторном столе. «Я ненавижу эти их микроскопы», — сказал я Номи. «Все, что мне нужно знать, я могу увидеть глазами». «А что же ты любишь?» — спросила Номи. «Тебя я люблю, Номи», — сказал я. «Тебя я люблю. С того самого дня, как родился. Я помню, как мы встретились впервые. Мне было 0, а тебе 16. Я открыл глаза и увидел тебя. Я посмотрел на тебя и сказал тебе». «И чего же ты ждешь сейчас, Зейде?» — спросила она. «Я жду, пока ты дорастешь до моих лет», — сказал я. Номи засмеялась. «Я знаю, чего ты ждешь», — сказала она. «Ты ждешь, пока я состарюсь и уже не смогу рожать. Ведь ты именно этого все время боишься, что у тебя появится сын, а за ним внук, а за ними и ангел смерти, идиотина ты этакая». У них с Мейером был всего один ребенок, Мне было лет 10, когда он появился на свет, и я уже упоминал, что не хочу говорить о нем. Тем более, что он родился уже после смерти мамы и потому не имеет никакого отношения к истории ее жизни. Через несколько месяцев жизни в Иерусалиме я уже знал большинство вороньих мест в этом городе. Я регулярно навещал стаи в Лунной роще и в Доме прокаженных, большую стаю на кладбище в немецком квартале и другую поменьше в квартале Бейт-Исраэль. Я ходил в Ямин-Моше, чтобы подглядывать за деревом вороньих сборищ в армянском квартале, который находился тогда на Иорданской территории. А в конце того года я покинул их всех, и мои скучные занятия, и этот холодный город, и вернулся в свою деревню.